только как следует, хорошенько, потом травой забросай и никому не смей говорить о том, что видел, понял? А не то...» Игорь Живовский притронулся к револьверу. «А себе за работу», — добавил он милостиво, — «вот его шматья возьми». Сторож достал из фаэтона заступ и подошел к яме. Не глядя в могилу, он торопливо стал подбирать черную с клочьями зеленой травы землю и поспешно, неловкими бросками, засыпал застреленного петлюровцами человека. Заступ дрожал у сторожа в руках. Видимо, впервые выпала на его долю такая страшная работа. А Марко Гржибовский, словно кучер, уселся на облучке пролетки и, вынув из кармана серебряный портсигар, протянул его доктору. Крышка портсигара, щелкнув, взлетела кверху, они закурили. Голубой дым поднялся над пролеткой. Облокотившись на ее крыло, доктор показывал Марко рукой то на яблони, то на черешни. Потом он наклонился к подножию яблони и схватил горсть унавоженной рыхлой земли. Он поднес на ладони эту землю к Гржибовскому, бережно растер ее в руках и затем, причмокнув губами, отшвырнул в сторону. Наверное, он хвалил сторожа, хорошо ухаживающего за деревьями в крепости. А сторож уже засыпал яму землей и зеленым дерном. Раздумывая, он постоял минуту над могилой и потом быстро подобрал разбросанную на траве одежду убитого. С этими вещами в одной руке, с заступом в другой, хромая, он подошел к пролетке и снова поклонился Гржибовскому. Марко выплюнул окурок, спрыгнул на траву и, поправив фуражку, взял от сторожа вымазанный глиной заступ. «Эгей, хлопцы!» — крикнул он петлюровцам и со всего размаха перебросил им заступ. Те отскочили, а заступ, перевернувшись в воздухе, упал в траву около задних колес фаэтона. Марко вместе с Григоренко уселись в пролетку. Двое петлюровцев с винтовками в руках тоже полезли внутрь фаэтона, а третий, маленький, передав им свое ружье, вскарабкался на козлы и взял кнут. Доктор Григоренко натянул вожжи, и его легкая пролетка первой выехала из крепости в открытые сторожем ворота. Мягко покачиваясь на упругих рессорах и подпрыгивая, следом за ней покатился из крепости на улицу черный с поднятым верхом казенный фаэтон. Сытые лошади, опутанные нарядной сбруей, махали хвостами. Слышно было, как, сбегая вниз к мосту, лошади звонко застучали копытами по голым камням мостовой. Сторож закрыл ворота и вернулся обратно во двор. Соломенная шляпа его лежала на бастионе около засыпанной могилы. Опираясь на суковатую ясеневую палку с одеждой убитого под мышкой, сторож стоял среди крепостного двора, угрюмый и нахмуренный. «Васька, а не тот ли это большевик, которого поймали вчера в старой усадьбе?» — тихо дрожащим голосом прошептал Куница, обдавая мое лицо горячим дыханием. «Я после купания повстречал около Успенской церкви Сашку Бобыря, и он мне говорил, что из старой усадьбы синие жупанники под ружьями вели какого-то большевика. Может, это он самый? Ты не слыхал об этом?» «Нет, я не слыхал об этом. И если бы даже слыхал, мне трудно было бы разговаривать сейчас об этом. Я видел его живым, до этого всего лишь один раз. Я не знаю, кто он, как его зовут, есть ли у него семья. Я ничего не знаю про него и не узнаю, наверное, пока не вернется из Нагорян мой отец, пока не вернется советская власть. Теперь этот человек сделался для меня родным и близким. Мне даже думать было тяжело, что он не подымется из этой черной ямы, не прищурится, взглянув на небо от солнечного света, никогда не улыбнется и не придет в гости к моему отцу, как старый, давно знакомый, свой человек. Куница снова толкнул меня. «Васька, давай слезем к нему, а?» — шепнул он, кивая вниз на сторожа. Я повернулся к Юзику и увидел слезы на его глазах. Куница плакал. Ему было страшно оставаться здесь, в этой холодной полутемной башне, после всего, что мы увидели на крепостном дворе.